Параграф 5. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Вспомним, что взаимодействие проводников с токами обусловлено действием магнитного поля на проводник с током. Под действием магнитного поля проводник с током перемещается. Опыт показывает, что рамка с током в магнитном поле вращается. Это явление используется в электродвигателях. Простейший электродвигатель устроен так. Рамка с несколькими десятками витков проволоки, покрытой изоляцией, насажена на вертикальную ось, располагается между разноименными магнитными полюсами. Концы проволочной рамки присоединяются к двум полукольцам, насаженным на ту же ось, что и рамка. При вращении рамки полукольца касаются двух щеток, которым подводится ток от постоянного источника тока. За счет полуколец через каждые 180 градусов поворота направление тока в витках рамки меняется на противоположное. Поэтому рамка будет вращаться в одну и ту же сторону. Двигатели постоянного тока нашли особенно широкое применение на транспорте – электровозы, трамваи, троллейбусы. Есть специальные безыскровые электродвигатели, которые применяются для выкачивания нефти из скважин. В промышленности применяют двигатели, работающие на переменном токе. Электрические двигатели – обладают рядом преимуществ. При одинаковой мощности они имеют меньшие размеры, чем тепловые двигатели. При работе они не выделяют газов, дыма и пара, и, следовательно, не загрязняют воздух. Им не нужен запас воды и топлива. Электродвигатели можно установить в удобном месте – на станке, под полом трамвая, на тележке электровоза. Можно изготовить электрический двигатель любой мощности. От нескольких ватт, например, в электробритвах, до 1000 мегаватт на экскаваторах, на прокатных станах, кораблях. Коэффициент полезного действия мощных электрических двигателей достигает 98%. Такого высокого КПД не имеет никакой другой двигатель. В настоящее время ведутся работы по замене в автомобилях двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели. Источником тока для них будут аккумуляторы, а в дальнейшем солнечные батареи на полупроводниках и топливные элементы на водороде и кислороде. Один из первых электрических двигателей, пригодных для практического применения, был изобретен русским ученым Борисом Семеновичем Якоби в 1834 году.